Так же, как это происходит в наше время, многие люди, которые едут из России или из других республик, хаджи, умру, привозят с собой какие-то вещи из харама и говорят, в этом есть баракат. Например, привозят какие-то там китайские четки, продаются, несмотря мало того, что это беда, а потом это из Мекки четки, вот мне это из Мекки привезли и так далее и тому подобное. Баракулуфикум, это является запретным. Потому что то, что продается в Мекке, нету в нем барака. И он не приносит какую-то пользу. То, что продается в Мекке и не в Мекке, то есть то, что будет продавать в Нью-Йорке и в Мекке, баракулуфикум, как она китайскими четкими были, будь ее в Пекине продают, будь ее в Мекке, они китайскими четкими остаются. Потому что то, что продают, привозят, продают в хараме или не в хараме, все оно является баракулуфикум одинаковым. Также то, что она попросила, то есть своего близкого помыть или же намочить, замочить этот кафан в замзаме, желание, что туда перейдет баракат, это является, то есть, неправильным. Лянна барака ма замзам муфида бимаварада фи далиль. Потому что барака воды замзам мукаеда, то есть связана только с тем, на что пришло указание. А на подобное дело указание не пришло в шариате. Валяйся от барака туамма инна магия барака тухаса. И баракат воды замзам не общий барака, а именно конкретный баракат бимаджа фи далиль. А это тот баракат, на который пришло указание в контексте Курана и Сунны. Валихаза сахаба ридуанулахи алейхим лям якуну йастамилюна ма замзам илля фи маджаат бихи адилля мин мифли ма замзам ли машури баля. И поэтому сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не использовали ма замзам, кроме как в том, на что пришло указание в контексте, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ма замзам пьется, то есть для какой-то цели. Ва мимин сихаулихи, саллаллаху алейхи вассалям, фи замзам инна ма тааму тоамин ва шифау сукмин, что в этом есть пища, то есть в замзаме пища и лечение от болезней. Амма табарук, что касается бараката бига, то есть бараката требовать от замзама, фигайри залька фагаза ляйса лягу асун шарей, то есть в этом нету никакого довода. И последний вопрос задали шейху. Ада якулю ма хукма ихтисаль бима и замзам вальмаль макру фигель куран фи буютль халя, то есть какой хукм того, кто купается в ма и замзам, или же читает, допустим, воду, а потом купается, наливает на себя эту воду в ванной. Ля баса фидалик, шейх говорит, в этом проблем нет. Ля нагуляйся фия Кур'ан мактубан, потому что там нет написанного Кур'ана. Валяйся фия мусаф мактубан, аятов же нет прям написано. Ваинна мафиги риху аннафс альхава, то есть, а там не более чем воздух, то есть тот человек, который, допустим, читал эту воду, вот так вот плевал, и не более. Аллази халятаху мусаф аухалятаху Кур'ан, то есть он не более чем читал в эту воду. Уаминаль маалюма нахль маккати, и также что касается замзама, общеизвестно, что раньше жители Мекки, фиазминатель уля, в первые времена, кану естамилюна маа замзам, валям якун индаум гайр маа замзам. Кроме маа замзам у них не было другой воды. Получается, они использовали не только для питья, а также использовали ее, допустим, человек подмывается. А в наше время, если увидят, что человек маа замзам подмывается, такфир сделают и ему, и отцу, и дедушке, и всему, и всем его предкам. Ему за то, что он так делает, а тем за то, что они такого сына воспитали. Фасалава налях карахата фидалик ванна гуджайзан. И поэтому правильным мнением является, что это не макрух, и то, что это дозволено. Вальма ля сафия Кур'ан. И также, что касается воды, той воды, в которой читали Кур'ан. Поистине в ней нету Кур'ана, сказал. А там только воздух того, кто читал Кур'ан. И есть большая разница между этим. Шейх, переступаем к следующему, 10 разделу. Баб маджа фи забхи ли гайри ля. Как мы сказали, баракаллаху фикум, шейх рахимахуллаху тааля, после того, как рассказал, зачем были созданы люди, и объяснил из-за таухида, после того, как рассказал о достоинстве таухида, после того, как рассказал о достоинстве тех, кто воплотит в себе таухид, после того, как рассказал о страхе или о необходимости бояться ширка, после того, как рассказал о необходимости призывать к таухиду, после того, как растолковал, что такое таухид, после этого шейх начал подробно-подробно рассказывать проявление таухида, то есть разные виды поклонения разбирать и подробно разбирать проявление ширка. И мы уже, по милости Аллаха субхана ва тааля, разобрали То есть проявление, некоторое проявление ширка, это когда человек одевает шнурок, или же браслет, или же кольцо, для того, чтобы избавиться от беды или избежать ее. Также рассказали, то есть прочитали главу, связанную с заклинаниями и амулетами. Также и сказали, что некоторые заклинания у нас бывают баракулуфикум ширком, и также амулеты являются ширком. И также прочитали баракулуфикум о том, что требовать баракат от деревьев и камней и тому подобных тоже является ширком. То есть, видите, подробно шейх начал каждое дело разбирать баракулуфикум. Следующая глава бабу маджа фи забхи лигайрилля. То есть глава о жертвоприношении не Аллаху. О жертвоприношении не Аллаху. Является ли это ширком или нет? وقول الله تعالى شيء говорит слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. То есть Всевышний Аллах сказал: скажи, поистине моя молитва, мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть принадлежат Аллаху, нет ему сотоварища. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Фасалли ли роббика ванхар» – «Молись же Господу своему и приноси жертвоприношение». «Уан алиин ради Аллаху анху каль» – «Хаддасани Расулюллахи салаллаху алейхи вассаляма би арба и калиматин» – «Ля'ан Аллаху ман забаха ли гайри ля» – «Ля'ан Аллаху ман ава мухдасан» – «Мухдисан» – «Вафиривая мухдасан». У нас пришло ривая мухдисан и мухдасан. Ля'ан Аллаху ман ля'ана валидай, ва ля'ан Аллаху ман гайяра манар. Манар аль-арт. Раваху муслим. Али рады Аллаху рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поведал мне четыре вещи. Первое, проклял Аллах того, кто принесет жертву не ему. Второе, проклял Аллах того, кто проклял своих родителей. Третье, проклят Аллах того, кто предоставил укрытие еретику. Это если будем говорить мухдисан. То есть, если ривай мухдисан, то мы будем переводить: проклял Аллах того, кто предоставил укрытие еретику. И скажем, что под еретиком подразумевается виду. А если же мухдасан ривай, то что проклял Аллах того, кто предоставил укрытие нововведению. И четвертое, ляна ман ляна валидай, и проклял Аллах того, кто изменил границы раздела земли. Тарик ибн Шихаб, Расуль Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, каль. И Тарик ибн Шихаб рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Марра раджулян, дахаля джанната раджулян фи зубаб, ва дахаля нара раджулян фи зубаб. Калю, ва кайфа залика, я Расуль Аллах. قال مر رجلان الى قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيء فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء يقربه قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار فقالوا لاخر قرب فقال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنه. Тарик ибн Шихаб рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: из-за мухи один человек вошел в рай, а другой в огонь. И люди спросили, как это у посланника Аллаха. Он сказал: как-то два человека проездом попали в племя, или же проезжали рядом с племенем язычников, мимо идола которого никому не разрешали пройти, пока он не принесет ему что-нибудь жертву. Идолопоклонники сказали одному из спутников: принеси что-нибудь жертву. Он ответил: у меня нет ничего, чтобы я мог принести жертву. Они сказали: ну принеси тогда хотя бы муху в жертву. Когда он пожертвовал идолу муху, ему было позволено продолжить путь, а затем он попал в огонь. Затем идолопоклонники сказали другому путнику: принеси что-нибудь жертву. На это он ответил: кроме Аллаха Всемогущего Велик, я никому и ничего не делаю жертвоприношений. Ему отрубили голову, и он попал в рай. Хадис передал имам Ахмад. Во-первых, достоверность этого хадиса среди ученых есть разногласия. Более правильное мнение, валлаху алям, то, что этот хадис сахих маукуфан. То есть он, говорили маукуф это, то есть он достоверный со слов сподвижника, но недостоверный со слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому сподвижники, когда говорят баракулуфикум подобные вещи, ученые говорят, что хукмуху хукмуль марфу, потому что сподвижник не может говорить нечто подобное, исходя всего лишь из своего мнения. Но как бы ни было, есть разногласия, но мы сказали, что ученые сказали, что то есть нет сомнений в том, что со слов сподвижника, иншаллах, этот хадис является достоверным. Шарх. Шейх говорит, во-первых, под словом, перед тем, как начать толковать, читать слова шейха, слово «мохдис» – еретик, мы сказали. Проклял Аллах того, кто дал убежище еретику. По слову «мохдис», то есть его перевод как «еретик», но его правилом является «ман амиля амалян мункаран фишар». То есть тот человек, любой человек, который делает то, что порицается шариатом, называется «мохдис». Тот человек, который делает что-то из того, что порицается шариатом, называется «мохдис». Мы как бы условно договорились называть его еретиком. «Ман амаля амалян мункаран фишара». Шейх хафизахуллаху тааля говорит: «Каля, бада залик, бабу маджа фи забхи ля гайри ляхи миналь ваид, ваннаху ширкум билляй завачаль». То есть глава о жертвоприношении кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхану тааля, то есть каково будет его наказание и то, что это является проявлением ширка. Вакаулю шейх рахимаху тааля бабу маджа фи забхи ля гайри ля. И шейх сказал, то есть глава о жертвоприношении не Аллаху, а забх ма'руф. То есть что такое жертвоприношение, это известно. Хуа иракату дам, то есть это пролитие, проливание крови. Лягайрилля лям хази яни мутакарибан биги и лягайрилля. Что такое жертвоприношение не Аллаху? То есть когда человек режет какую-то скотину с желанием приблизиться к тому, кому, ради которого он режет эту скотину. Запали аж лягайрилля. То есть когда человек жертвоприношение делает не Аллаху. Есть разница, человек делает жертвоприношение не Аллаху, или человек делает жертвоприношение не с именем Аллаха. Это две огромные разницы. Поняли, да? То есть, когда человек держит жертвоприношение, не поминая имя Аллаха, или поминая чье-либо имя, кроме Аллаха, это называется как? Делать жертвоприношение не с именем Аллаха. Это одна вещь. Это одна беда. А есть у вас еще другая вещь, которая называется как? Жертвоприношение не Аллаху. И поэтому... По-арабски это у нас как звучит, когда мы говорим «аззабху лилля ау лигайрилля» – жертвоприношение ради Аллаха или же не ради Аллаха. Это одна вещь. Или мы говорим «забаха бисмилля ау бигайрисмилля» – сделал жертвоприношение с именем Аллаха или же не с именем Аллаха. Это совершенно другая вещь. Понятно, да? Почему? Потому что в наше время многие призывающие, когда призывают мусульман к жертвоприношение Аллаху, они, не разбираясь в этом вопросе, путают эти два вопроса и думают, что те ученые, то есть или книга, когда разбирается, или в аятах, в которых указывается, как, допустим, этот аят «Лян Аллаху ман забаха ли гайри ля», проклят Аллах того, кто принесет жертвоприношение не Аллаху, они думают, что здесь имеется в виду, во время жертвоприношения не поменет имя Аллаха, или же поменет имя какого-то другого, ну, кого-то другого, но не Всевышнего Аллаха. Нет, это не об этом говорится. Это не об этом говорится. Шейх говорит: «Аззабху фиги шейан мухимман». В жертвоприношении есть две важные вещи. «Вахума нуктату хазаль бабу аугдатуху». Это и является основой и сердцем этого раздела. «Аль-ауаль забху бисмилля». То есть жертвоприношение с именем Аллаха. «Аузабху билихляль бисмима». Или же если человек делает жертвоприношение с чьим-либо именем, кроме Аллаха субхана ва тааля. Вассани, второй вид, ан язбаха мутакарриман лима юриду ан ятакарраба илей. Когда человек делает жертвоприношение ради кого-то, чтобы приблизиться к тому, ради которого он делает жертвоприношение. Уловили, да? Файзан самма тасмиятун ва самма алькаст. И поэтому шейх говорит, указывает, обращает ваше внимание, указывает на то, что есть тасмия, то есть поминание Аллаха. Это одно вещь. Второе есть каст, цель. Ради кого? Амма тасмиятун фазахира, анна мазукира смуллахи алейхи фаиннаху джайз. Что касается тасмии, поминания Аллаха субхана ва тааля, то это ясно и понятно. то, что то, над чем было упомянуто имя Аллаха Субхану Атали, Всевышний Аллах разрешил это употреблять в пищу, сказав: «Факулю мимма зукира смуллахи алейхи инкунтум би аятихи муминин». То есть кушайте то, над чем было упомянуто, и упомянуто имя Аллаха Субхану Атали, если вы верите в его аяты. А если же человек делает, режет какую-то скотину, не помянув имя Аллаха Субхану Атали, значит, он ее зарезал не с именем Аллаха. Это по-арабски называется «ухилля ли гайриля», то есть не с именем Аллаха. «Я не закара гайра смалла», то есть помянул имя не Аллаха Субхану Атали, алейхи, то есть над этой жертвой. «Фааза ухилля ли гайриля хиби», «Вама ухилля ли гайриля хиби», как сказал Всевышний Аллах, «Вама ухилля ли гайриля хиби», то есть то, что было зарезано без упоминания имя Аллаха Субхану Атали. Вот тасмиату аля забиха минджихатильмана истиана. И смотрите, теперь шейх объясняет разницу между тасмией и каст, то есть поминанием имени Аллаха Субхану Атали и целью, ради которого делается это жертвоприношение. Что касается тасмии, поминания имени Аллаха над жертвоприношением, то это связано с чем? С истиана. Связано с истианой, то есть прошение помощи. Файза сам мала, и поэтому тот человек, который поминает имя Аллаха во время жертвоприношения, файну истиана физабхилля. То есть тот человек, который говорит «Бисмилля» с именем Аллаха, то есть я прошу Аллаха помочь мне зарезать эту скотину. Понял, да? Как мы, например, начинаем читать книгу, говорим «Бисмилляхи», как говорит же ученый, есть тахдир «Акра». То есть с именем Аллаха начинает читать эту книгу. То есть прошу Аллаха помочь мне читать эту книгу. «Бисмилляхи Ахфаз», с именем Аллаха начинаю учить. То есть прошу Аллаха помочь мне выучить эту книгу. Понятно, да? Лянна альбафи каулика бисмилля, так как частица ба в твоих словах бисмилля, я не азбаху мутабаррикан мустаинан бикулли смилля я заучаль. То есть я прошу, желая бараката и помощи, прося у Аллаха у каждого из имен Аллаха Субхану Атали. Ау билляхи джалла валя аллази ля гуля смауль хузна, или же с именем Аллаха Субхану Атали, которому принадлежат прекрасные имена. Фа идан джихату тасмиету джихату льстиана. И поэтому барак луфикум поминание Аллаха Субхану Атали связано с чем? С прошением помощи. Уаммаль каст. Что касается второго, а это ният, хази джихатуль убудия валь макасад. Истиана у нас возвращается к чему в своей основе? К рубубии, правильно же? Истиана — прошение помощи, то есть прошу Аллаха помочь. А ман юдабируль амр — кто управляет делами? Аллах Субхану Атали, это же связано с рубубией. И поэтому мы говорим аммаль казду фази джихатуль убудия валь макасад. Что касается баракаллаху фикум ният, то это возвращается к убудии, это ухиду улюхия. Фазабаха бисмилляхи лилля. И поэтому человек режет с именем Аллаха ради Аллаха. То есть ради Аллаха мы говорили мутакарибан алейхи, чтобы приблизиться к нему. Валькасду миназабх аннаху ливаджилля. То есть тот человек, который режет ради Аллаха, его намерением является приблизиться к Аллаху Субхану Атали. Фасара тахвалю индана ларба. И получается у нас поэтому бывает у людей четыре положения. Смотрите очень внимательно. Аулян юзбаха бисмилляхи лилля вагаза гуа таухид. Первое, когда человек режет с именем Аллаха и ради Аллаха, это и есть таухид. Аттани ан юзбаха бисмилляхи лигайри ляхи вагаза ширкун фил ибада. Второе положение, когда люди поминают имя Аллаха, но жертвоприношение посвящают не Всевышнему Аллаху Субхану Атали, это и есть баракаллаху фикум ширк. Третье положение. Ан юзбаха бисми гайри ляхи ли гайри ля. Третий человек имит, режет не с именем Аллаха и не ради Аллаха. Вагаза ширк филистиана, ва ширк фил ибада. Он попал в двойной ширк. Он попал в двойной ширк. Ширк в истиана, связанный с рубуби, и ширки в чем? В убуди, связанном с ляхия. То есть Абадия Кака попросил помощи у кого-то, кроме Аллаха, то есть как будто бы он убежден, что еще кто-то может управлять этим миром и помогать людям. Так или не так? А Абудия то, что он направил свое поклонение, то есть желает приблизиться к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Атали. Рабиан язбах лигайри бигайри смилля ва яжаль забихату лилля ва газа ширкун фирубубия. Четвертое положение. Человек режет не с именем Аллаха, но ради Аллаха. Субханал, чего только на земле не бывает. И это ширк в рубуби. Файдан аляхвалю индан алярба. Имман якуна тасмиету мальказ лилля. И поэтому, как шейх говорит, у нас четыре положения бывают. Человек поминает Аллаха и режет ради Аллаха. вахдаху, вагаза хуа таухид, ва хуа аль-ибада. Это и есть таухид, это и есть поклонение. Фальваджиб ан юзбаха, ан язбаха лилляхи каздан такаррубан, ва ан юсамми Аллаха аль-забиха. И является обязательным, чтобы человек резал ради Аллаха, то есть ради Аллаха, желание приблизиться к Аллаху Субхану Таалу и помянуть имя Аллаха Субхану Таалу над жертвоприношением. Фаиллям юсамилля заваджаль ватарака тасми амдан фаинна забиха тауля тахиль. И поэтому, если человек не поминает имя Аллаха Субхану Таалу и оставляет это преднамеренно, то есть специально оставляет, насчет забыл, у нас есть разногласия среди ученых. А если человек же специально оставляет поминание имя Аллаха Субхану Таалу, то и запрещено его кушать. То есть мусульманин, который оставляет поминание Аллаха Субхану Таалу, запрещено кушать его жертвоприношение. Второй ва ин лям яксуд бидзабихати ат-такарруб илляллах. Если же некий мусульманин режет жертвоприношение, и у него нет желания приблизиться к Всевышнему Аллаху Субхану Таалу, ва ля такарруба ли гайрихи, и нет у него желания приблизиться к кому-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Таалу, فَهَذَا جَائِسْ وَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِ فِي. Это является дозволенным, то есть этим самым он жертвоприношение вывел из раздела поклонения. Все, что он сделал дозволенную вещь. То есть, допустим, представьте, что я пью воду. Я говорю, бисмилля, и пью воду. Просто так, без намерения. Просто захотел выпить водички. Меня шариат побуждает сказать бисмилля, правильно или неправильно? Шариат позволяет мне сказать бисмилля. И также, если человек вместо воды захотел мясо, он берет барана, зарезал его, бисмилля сказал, ну тут шариат обуславливает, что он будет доволен тебе баран только тогда. То есть шариат меня не обязал, что я когда с бутылки воду наливаю, чтобы я бисмилля говорил. Не сказал мне шариат, если ты с бутылки воду, но я с бисмилля сказал, эту воду нельзя пить, выли. А насчет барашка сказал, насчет коровы, верблюда, кролика, курицы, утки и так далее сказал. Сказал, что если ты хочешь мясо скушать, скажи бисмилля и потом его кушай. Понятно, да? И поэтому, если у человека нет намерения ради кого-то, а просто захотел мясо покушать. Приехали гости, хотел гостей мясом накормить. У него свой ларек, захотел мясо продать, бизнесом занимается. Все, что от него требуется, это сказать бисмилля. Но это уже не является айбада, то есть айбада, убудия, улюхия. И это является дозволенным. Шей говорит, Файзан сара индана фил мас'алятиль уля, ау халятиль уля. Я не дочитал. Такару блигари. Ваинна мазаба галяжли адьяв. То есть человек, допустим, режет, чтобы накормить гостей, на индагу, которые к нему приехали. Ау ляжли адьяв куля, или чтобы самому покушать. Я не забага ли каздиль лахм. То есть зарезал, чтобы мясо взять. Валям яксуд бия такарруба, и у него не было намерения приблизиться этим жертвоприношением кому-либо. Фагаза джайс. Это является дозволенным мубахом. Вагуа миналь ма'зу нифи. То есть мубах, заходит в мубах, дозволен. Лянна забха фиги ля юштарату фиги ан янви азабаха такарруба биздабихати иля Аллахи заваджаль. Потому что если кто-то режет барана, Аллах Субхану Таалу не обусловил, не поставил условием дозволенности кушать, то есть дозволенности принятия в пищу этого барана, приближение к нему. Но он обусловил что? Поминание его имени. Правильно или неправильно? И поэтому тот человек, который поминает имя, и у него нет цели, ему это дозволено. А если он помянул Аллаха, еще сделал это с намерением приблизиться к Аллаху Субхану Таалу, то он уже делает желательное дело, баракаллаху фикум. Это он уже заходит куда? Отдельная айбада. Файдан сара индана фильма сали тюлюля, уфихали тюлюля. И отсюда исходит, что у нас в первом вопросе. Аль-Мухимма, анталям, аннамазуки расмуллахи аля забихати, анназик расмуллахи аля забихати ваджиб. То есть мы понимаем, что поминать имя Аллаха Субхану Таалу является обязательным. Ванна якуну каздука ат-такарру бихази забихати, инна вайта биха ат-такаррубан. И если у тебя есть намерение приблизиться этим жертвоприношением к Аллаху Субхану Таалу, у тебя должен быть намерение приблизиться к Аллаху Субхану Таалу, ан якуна лилляхи ля йагайб. То есть ты имеешь право приблизиться только к Аллаху Субхану Таалу, а не к кому-либо, кроме него. Ваза мисли маютбах миналь адахи. То есть, где у нас теперь? Мы примеры привели, когда человек режет с именем Аллаха, но без намерения приблизиться к нему. Привели, да, примеры? Мясо захотел покушать, гостей захотел покормить, мясо продает, ларьке и так далее и тому подобное. А что касается баракаллаху фикум, то есть жертвоприношения, когда человек делает жертвоприношение с намерением приблизиться к Аллаху Субхану Таалу, то это как во время удхия. То есть во время хаджа, когда люди в хадж едут, мы же здесь режем, допустим, видим же, люди приносят жертвоприношения, покупают коров, быков, верблюдов, баранов. Они не только с именем Аллаха Субхана, они еще это делают с намерением приблизиться к Всевышнему Аллаху Субхана. Ауют Багу миналь хаджи. Или же приносят жертвоприношения сами хаджиджи, то есть сами худжадж, сами паломники. У нас паломники, то, что жертвоприношения приносят, называется как хади. А те, кто не паломники, жертвоприношения в эти дни приносят, называется адахи. Аунаху залика мимма язбухль мару та'зиман лиллахи азза ва джаль. Или же человек, допустим, просто ради Аллаха Субхана ва тааля возвеличивает Всевышний Аллах Субхана ва тааля режет барана. Ау акика, или же акика, когда у кого-то рождается ребенок, приносит жертвоприношение барана. Ванаху залика мимма амара умира бихи, или амара бихи шаран. И подобные тому примеры, то, что тебе приказано в шариате, то есть подобные примеры, ты делаешь жертвоприношение не только с именем Аллаха, также еще ради Аллаха. То есть если человек, намерением является человека, что приблизится этим жертвоприношением, Аллах Субхану ва тааля, это является одним из великих поклонений, который любит Всевышний Аллах Субхану ва тааля, ибадату нахр ва дзабх, то есть это поклонение жертвоприношения. Кад юзбах бисмиллахи, валякин уридуха лиль адьяв, уридуха лиль лахм, акулю лахман, валяма такарр биха ли гайри ла, айдан ляма такарр биха ли ла. То есть иногда человек, это то уже о чем мы сказали, шейх говорит, режет с именем Аллаха, но у него все намерение накормить своих гостей, или же самому мясо покушать. У него нет намерения приблизиться к Аллаху или же кому-либо, кроме Аллаха Субхана ва тааля. Фанакуль хази халятун джайза ли аннаху самма смалла бисмилла. Это, мы говорим, является дозволенным, потому что самое главное упомянул имя Аллаха. Валям язбах ли гайри ля. И он не зарезал ради кого-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля. Фаляся дахлин фил аид валя фил нахр. И поэтому он не заходит, то есть, в угрозу. То есть манзабах ляан Аллаху манзабах ли гайри ля. Проклят Аллах того, кто зарежет не ради Аллаха. Он не заходит под этот хадис. Валя фин нахи, ему это не запрещено. Бальзалика мазунун би. Это является дозволенным. Нет, чуть-чуть посидишь. Аль-халяту сания. Второе положение. Ан язбаха бисмиллахи ва яхсуда такарруба. Когда человек режет именем Аллаха и его намерение приблизиться к Аллаху Субхана ва тааля. Ан нахади забихату ли гариля. Или же приблизиться к кому-либо, кроме Аллаха. Фаякулю масалян бисмиллахи ва янхаруддам. То есть некий человек берет барана, говорит бисмилля, проводит ножом по горлу, пускает кровь. Ва хуа яну би ирхаки дам ва ирхаки ва би ирхаки би изхаки нафсу ва ирхаки дам яну и такарруба ли хазал азим аль матфун. И он, то есть, бисмилля говорит, проводит ножом по горлу, и выходит дух, душа этого барана, допустим, и начинает течь кровь, и человек, у него намерение тем самым приблизиться к этому мертвому, который похоронен в той или иной могиле. Лихаза набию, ау лихаза суалих, или же к этому какому-то пророку, или какому-то праведному человеку, фагу ляузабаха бисмилля. И он, даже если он и зарезал с именем Аллаха, фаинна ширка хасулю минджихати аннаху арака дам та'зима лильматфун. Он в любом случае попал в ширк. Почему? Потому что он сделал это жертвоприношение для того, чтобы приблизиться к этому похороненному, то есть возвеличить этого похороненного. Та'зим ли гайриля, возвеличивать не Аллах Субхана ва тааля. Казалика ядхулю фиги ан язкура смуллахи аля забихати аля манхурин. Точно так же заходит в подобное, если человек режет с именем Аллаха Субхана ва тааля. И его цель приблизиться к какому-то правителю, царю и так далее. То есть нечто подобное у арабов было, как вот на Руси же было обычай какой-то у них, когда приезжают гости, они там хлеб с солью, было что-то нечто подобное. А у арабов как было, если приезжает какой-то, они прямо перед ним, вот перед ним барана, и режут барана. То есть каким намерением, чтобы приблизиться, возвеличить его. То есть он говорит, о, смотри, как они меня возвеличивают. Даже ради меня свою скотину не жалеют, режут ее. Независимо от того, будет этот амир кушать или не будет этот амир кушать. Понятно, да? Но тут же баракалуфикум, опять мы говорим, если приехал какой-то амир, чтобы кто-то не понял, что если приезжают большие люди, нельзя баранов резать, а то будет ширк. Иннамаля амалю биньят, поистине намерение, дела по намерениям. Если приехал какой-то, допустим, правитель в твое селение, допустим, и ты зарезал барана, чтобы накормить его, это уже понятно, сюда и заходит. Почему? Потому что илля, причины нет, а это илляту та'зим, то есть причины возвеличивания.